Глава 33. Перед лицом неизбежности человек обычно полон скорбного смирения. Ты не кричишь на стекающую по склону горы лаву, что уничтожает твой дом, не клянешь поднявшуюся на несколько метров волну, сметающую все на своем пути, не грозишь кулаком падающим обломком зданий при землетрясении. Я чувствовал нечто подобное. Какая-то обреченность, перемешанная с усталостью. По-хорошему, надо как-то вытаскивать отсюда лильку, но мыслей, как это сделать, никаких. А всадники меж тем приближались. Похожие на каких-то реконструкторов, завернутые в длинные, закрывающие даже лодыжки дорожные плащи. Не очень современные, но явно приобретенные не так давно. Продают же такую хрень еще. Их имена я угадывал по направлениям, которые просматривал вполне свободно. Вот этот рыжий, нахальный, с молодым лицом испорченного праздностью человека, Шустрила, то есть Бран. Высокий, худощавый, с насмешливыми глазами, точно только что узнал шутку, которую нельзя рассказывать в приличном обществе. Он двигался на полшага позади остальных. По левую сторону от меня и правую от Омеги шел черноволосый блокиратор. Гладу с такой внешностью прямая дорога была в Голливуд. Острые скулы и нос мало того, что не делали его неприглядным. Напротив, как раз заставляли рассмотреть каждую частичку лица. Было в нем нечто завораживающее и притягивающее внимание. Шел Глад почти в ногу с последним всадником, но не пытаясь вырваться вперед. Третьим, точнее третьей, в этом малочисленном отряде была Пирализатор. Она возглавляла это безмолвное шествие. Шла неторопливо, будто взвешивая каждый шаг и почти не размахивая руками. Лицо скрывало белое, словно восковая маска безо рта и носа. Волосы были жидкими, выцветшими, когда-то седыми, а теперь утратившими даже и этот цвет. И ни одного лишнего движения, будто она боялась растратить свою энергию без остатка. Из тьмы вынырнуло еще с десяток игроков, которые держались на значительном расстоянии от троицы. И мне показалось, что одного из ищущих я знаю. Однако сейчас разглядывать его не было никакой возможности, потому что от всадников меня теперь отделяло 10 метров. Именно тогда они остановились. Точнее, встала Омега, а Глад с Браном переглянулись и замерли рядом. «Я разочарован», — подал голос Рыжий. «Мы были так осторожны, мы проделали такой длинный путь, запутывая преследователей, и все ради этого». Если бы я знал, то сразу направился сюда. «Морос уже поплатился за свою самонадеянность», — ответил Глад. «Не уподобляйся ему». Омега быстрым, несвойственным ей движением подняла руку, заставляя всадников заткнуться. Видимо, ее сильно раздражал этот разговор, раз она снизошла до такого порыва. Я молчал, глядя в черную прорезь маски, а Омега смотрела на меня. Долго, пристально. Замерли всадники, превратились в подобие статуи игроки. Казалось, даже свет фонарей стал ненастоящим, бледным. «Совсем мальчик», — сказала она тем самым голосом, который мне был знаком по телефонному разговору. Я вздрогнул, будто меня ударили. И, видимо, от накатившего страха постарался защититься своим верным оружием иронией. «А вы, по всей вероятности, бабушка, так собес не здесь могу проводить?» «Я могу вырвать этот наглый язык еще до того, как он умрет», — вызвался Бран. «И лишишь нас двух таких ценных ликов?» — маска качнулась в его сторону. «Не забывайте, мы должны одновременно убить его». «Что же по поводу наказать?» Мне почудилось, что именно сейчас Омега улыбнулась. «У нас есть один игрок. Артур!» Глад обернулся, а Бран гаденько осклабился, давая понять, что наказывать меня будут очень жестоко. От игроков отделился человек крепкого телосложения и торопливо приблизился к всадникам. Что ж, случайностей не бывает. Его лицо мне было и вправду знакомо. Более того, раньше я думал, что мы, если не друзья, то почти приятели. «Привет, Артан!» — кивнул я, поднимаясь на ноги и заводя лильку за спину. «Или правильно говорить, Артур из Камелота?» Все стало на свои места. Предатель баннерит. что называется, низший офицерский состав ордена, который и не проверяли. Гроссмейстер смог просмотреть магистров и адъюнктов. До Артана дело не дошло. Да и кто бы заподозрил, что этот ищущий, проведший столько времени в Вирищах, окажется перебежчиком? «Вообще правильно говорить Кавалон, но эти глупые обыватели вечно все искажают». «Так ты догадался. Рыцарь, скиталец, мастер меча, король павшего королевства. Единственное, о чем ты солгал, это что родился уже позже заточения всадников и никогда не встречал их. Хотя я даже знаю, кто тебя нашел». «Неужели?» — усмехнулась пирализатор. Морос встал во главе гунов, Бран пошел к Вестготам, Глад к вандалам, Омега к кельтам. «Верно. Я тогда стояла во главе саксонцев и встретила Артура, когда он правил горсткой игроков, говоривших о каких-то мифических понятиях», — усмехнулась она. «Справедливость, равенство, доблесть. Разве бывают люди справедливы или равны? Всегда кто-то более богат, соответственно, влиятелен, а кто-то умнее остальных». Благо, мальчик оказался умный и быстро принял нужную сторону. А мне приглянулись кельты. Дикие варвары и превосходные бойцы. «Только толку в этом чуть, потому что вас всех объегорил Морос». «Да. А после ты лишил меня удовольствия убить изменника лично». «Ну ничего. Глядя, как ты мучаешься, может, я испытаю хоть что-то подобное. Артур, накажи его». Вспыхнул меч, озаряя снег цветом янтаря, утопающего в крови, и Артан пошел на меня. Я быстро повесил на себя два покрова, однако Омега хлопнула в ладоши. Экс-видящий остановился, да и я, вытащивший уже и Кацбальгер, и нож, немного выпрямился. Омега выбросила, казалось, из самой руки два шипа, что сбили мою защиту. «Без этих глупых штучек. Мы не собираемся тут смотреть, кто кого перещеголяет маной. И, Артур, не смей убивать его. Можешь немного покалечить». Видящий кивнул, и меч перестал гореть. Он подступил ко мне и ударил, легонько, без надежды пробить защиту, будто просто испытывая противника на прочность. Даже моих небольших умений хватило, чтобы уйти от выпада. «Так что, Артур, тут лучше платят, чем у видящих?» «Ты не поймешь. Дело не в деньгах». Он стал обходить меня, следя за каждым движением. Сделал обманный выпад и нанес настоящий удар. Плечо обожгло болью. Я еле успел, чтобы отклониться и в ответ полоснуть Артана кинжалом. Лунная сталь прочертила дугу и с жадностью вкусила кровь моего врага. Мастер меча отпрыгнул, проведя рукой по ране. К сожалению, не такой глубокой, как мне хотелось бы. Но вид крови, стекающей по одежде, приободрил. «Бран, он так же быстр, как и ты», — без тени насмешки заметил Глад. «Черт, с два! Омега, разреши мне показать?» Снова молниеносный взмах руки, и рыжий замолчал, закусив губу. Артан стал наступать, делая быстрые выпады. Говоря откровенно, он был не хуже охотника, а временами казалось, что и лучше. Я попросту отходил, понимая, что рано или поздно меня прижмут. Так и получилось. Клинок вошел в живот. Могу даже поклясться, что примерно в то же место, куда ударил темнейший. Боль, темнота, испуганный вздох Омеги. Так боятся за бычка, ведомого на бойню, которого вдруг сбивает грузовик. Не волнуйтесь, ваше всадничество. Пока есть заряды, Сережа еще посопротивляется. Я едва успел сделать шаг в сторону, разворачиваясь вокруг себя на ходу. Вот и бок Артана с его вытянутой рукой. Даже если бы я не был вооружен, то как минимум дал бы пендель. Потому что такого замечательного шанса больше может не выдаться. Клинки скользнули по ребрам, правда, с разной степенью успешности. Рана от Кацбальгера оказалась обширной, но не глубокой. От ножа, напротив, едва заметной, однако я почувствовал, как сталь коснулась костей. Навык коротких клинков повышен до 22 уровня. Артан вскрикнул и отступил, прикрываясь мечом. Я попробовал его преследовать, но тут же получил кулаком по лицу. А если бы бывший видящий еще и не был ранен, то мог и контратаковать. Я вытер разбитую губу и, тяжело дыша, стал медленно обходить противника. «Почему ты переметнулся, Артан?» — спросил я негромко, чтобы не услышали всадники. «Неужели ты все эти годы оставался верен Омеге?» «Ты так и не понял», — скривился в усмешке, что была полна боли противник. «Дело не в верности или отваге». Он взмахнул мечом, но только лишь для того, чтобы создать видимость поединка. Силы покидали Артана вместе с кровью, что сочилось сейчас из ран. «Быть трусом не так плохо». Движения экс-видящего становились все медленнее. «Трусы живут дольше, хоть о них и не слагают песни». «Довольно». Омега поняла, что все происходит вопреки ее плану. «Артур, подойди ко мне». Выдержки и сил Артана хватило, чтобы, не шатаясь, вернуться к всаднику, чье лицо было скрыто за маской. Он старался идти, гордо выпрямившись, и не очень быстро, видимо, чтобы не потерять равновесие. За ним по снегу тянулись кровавые полосы, словно тот являлся марионеткой, к которой привязали красные нити. А когда Артан приблизился, то склонил голову. «Я знаю Артура давно», — нарочито громко произнесла Омега. «Он был верным псом и доблестным воином. Но он спекся». Она положила руку на плечо своему вассалу, и произошло странное. Тело Артана стало причудливым образом деформироваться, точно лист бумаги, оказавшийся в печке. С той лишь разницей, что никакого огня не было. Он словно сгорал изнутри, быстро и неотвратимо. Бедняга даже не успел ничего сказать. Пара секунд, и он попросту рассыпался на части под оглушительное молчание игроков. Ищущие не произнесли ни звука. Ни роптали, ни шушукались. Никто даже испуганно не вскрикнул. Они приняли смерть Артура Артана как неизбежное. То, с чем нет смысла спорить. То, чего невозможно избежать. «Я притащу его к твоим ногам!» Бран сделал шаг вперед. «Нет!» — вскрикнула Омега и добавила чуть спокойнее. «Не забывай, что он временщик и может откатывать время. Не зря же бомба сдетонировала с задержкой. Трудно бороться с игроком, который знает, куда ты ступишь. Глад притащит его сюда». Черноволосый коротко кивнул. Если лицо рыжего выражало гамму чувств, то этот всадник оставался полностью спокоен. Он на ходу вытянул из инвентаря меч, полуторный, насколько я мог судить. Шаг, другой, замах, удар. От одного я уклонился, второй неуклюже отразил, третий почти достал меня, чуть задев ухо, а вот четвертый уже поймал ногой. Вскрикнула Лилька, издал победный вопль Глад, точно это он ранил меня. Рано радуйтесь. Ничего не произошло. Я все так же полностью на одной ноге, подволакивая вторую. Передо мной Глад, смотрящий на капли крови, что стекают с клинка. И никаких изменений во времени. Боль от раны, пусть и легкой, начала растекаться по телу, а я ошарашенно понял, что время не откатывается. В панике залез в интерфейс. Нет, зарядов ровно на два перемещения, однако они не срабатывают. Как? Почему? Видимо, эмоции на моем лице говорили сами за себя, потому что Глад объяснил. Я блокиратор. Рядом со мной игроки не могут использовать свои направления. Такая уж способность, извини. В его словах не было издевки. Глад просто констатировал факты. И они говорили следующее. Ты покойник, Сережа. Единственный твой козырь уже разыгран и скинут в биту. Хороших карт больше нет. А Джокера и подавно. Стоило мне только подумать об этом. Стоило Гладу сделать шаг вперед и поднять меч, как из ниоткуда появилась жилистая фигура игрока. Она разогнулась, точно сжатая пружина. Я даже не успел осознать, что произошло. А черноволосый уже опрокинулся на спину благодаря мощному хуку моего наставника. «Вот и кавалерия подоспела», — угрюмо сказала Омега, смотря не на охотника, а куда-то за мою спину. «Умеет же интриговать, сволочь». Я обернулся и заметил несколько десятков игроков, которые уже подходили со стороны оставленной машины, той самой, где раньше стоял Светляк. Попались знакомые лица, однако я не мог вспомнить, откуда их знаю. Впереди выделялась парочка мужчин, вокруг которых образовалось свободное пространство. Один совсем старик, дряхлый, согбенный. Другой лет 40. «Не желаю тебе здравствовать, Омега», — сказал тот, что постарше. «Матфей и Симон. Признаться, думала, что вы давно умерли. Вы ведь разбежались после того, как ваш рыболовный кружок распался». «После подлинной смерти Спасителя нам были уготованы годы скитаний», — — подал голос 40-летний, тот самый, которого называли Симоном. «Ох, давайте только без этих долгих и ненужных разговоров. Вы пришли, чтобы защитить этого щенка? Таково наше предназначение. Спаситель не должен быть убит, а его лик запятнан». «Почему же запятнан? Разве вы не видите меня величайший и светлейший? Я обещаю поднять карму и не убивать больше существ. Лично». «Ты любишь делать так, чтобы за тебя сражались другие», — сказал старик. «Сколько сейчас твоих послушников умирает в городе?» «Это не послушники, а мясо», — пожала плечами Омега. «Я не просила их приходить ко мне и кидаться в ноги. Сами так решили. Да и должна же я была как-то отвлечь видящих. Большое сражение, которое отведет пристальный взгляд от небольшой стычки и смерти игрока. Хотя теперь уже нескольких игроков. Сражение, которое началось, как только взорвался дом. Признаться, я не ожидала, что отстойник так разовьется в технологическом плане. Раньше нам пришлось бы устроить кучу ловушек, чтобы понизить карму ищущему». Пока Омега говорила все это, ее последователи приблизились почти вплотную к ней. Не знаю, как они поняли, что настала пора действовать. Может, всадник в маске подала им знак, а может, общалась телепатически. Я теперь ничему не удивлюсь. Хотя, по большому счету, все равно, где умирать. Так ведь, Матфей? Омега наклонила голову, будто раздумывая, и тут же резко вытянула руку в мою сторону. «Бран, Глад, не дайте ему уйти, а мы пока позабавимся с орденом». Все завертелось с поистине сумасшедшей скоростью. Сразу два всадника бросились ко мне, а остальные прислужники Омеги кинулись на перерез к серебрянщикам. Последние тоже стремились приблизиться, видимо, для того, чтобы защитить единственного, ради кого они сюда пришли — меня. На мгновение я ослеп от радуги расцветших заклинаний. Казалось, взрывался сам воздух, дрожала земля, а снег начал таять от жара боя. Серебрянщики напирали на магию, а последователи всадников отвечали им диковинным артефактным оружием, убивающим с одного выстрела и игнорирующим любую защиту. Налетевшие Глад и Бран сражались с охотником, да и другие уже сошлись в рукопашной. А я все стоял, прикрывая собой сестру, и хлопал ушами. «Сергей, уходи!» — на мгновение обернулся наставник. Эти слова подействовали, как хлесткая пощечина. Я потянул Лильку, поднимая ее, и чуть прихрамывая рванул к спасительной темноте. Сестра не понимала, что происходит, и напоминала огромный куль. Поэтому мне приходилось буквально тащить ее. «Бран!» — услышал я голос Глада. Снег взметнулся вихрем, и нечто невидимое ударило меня в грудь. Повалившись, я разглядел Рыжего, что встал, широко расставив ноги и улыбаясь. Засранец такой. Моя рука сама вытянулась, из пальцев сорвался боевой телекинез. Теперь Бран не так уж и веселился. Тяжело скалиться, когда ты прилетаешь спиной на замерзшую землю. Зато, судя по звуку, у всадника, наконец, позвонки встали туда, куда нужно. Что ж он, разминаться надо перед боем. Я почти успел подняться, когда на меня обрушился новый удар. Ну да, Рыжий ведь у нас шустрило со всеми вытекающими. Включил навык, и пока я тут кряхтел, успел подняться, приблизиться и попытаться сделать моему носу пластику. Но и с этим мы еще поспорим. Почти поднявшись, я оставил нож именно там, куда пришелся удар. Лезвием от себя. От толчка меня легонько качнуло, но выставленный блок сработал самым лучшим образом. Мне даже показалось, что в последний момент Рыжий попытался отдернуть руку, но не успел. «Сука!» Он прижал к себе окровавленный кулак. «Да, неплохо я ему там все разворотил. Точнее, он сам себе. Мало того, что рука напоминает сочный разорванный гранат, так еще и крови льет, будто у него внутри не 6 литров, а все 10. Я же понял, что пока Рыжий страдает, мне нужно действовать. Бросился к Брану, целясь в ногу. Вряд ли он сможет догнать сестру, если будет прихрамывать. Успел замахнуться, но тут же ухо обожгло болью. На плечо хлынула кровь, и я понял, что Рыжий среагировал быстрее. Впрочем, последнее слово будет не за ним. Поднырнул еще ниже и таки дотянул до бедра. С наслаждением полоснул ножом. Кашкадером здесь действовать было неудобно. И зашел за спину Брану. Короткий удар рукоятью Кацбальгера, и противник оглушен. Сейчас бы еще добить, но времени совсем не оставалось. Я схватил за руку Лильку и потащил прочь отсюда. Только когда мы достигли зоны, что не была освещена фонарями, я отпустил ее, обернулся на мгновение и сказал: «Беги отсюда!» «Сереж, а ты?» «Беги, беги, пожалуйста!» Сестра, всхлипывая, закивала и бросилась прочь к углу дома. А я развернулся, чувствуя, как в крови вскипает злость. «Я труп. Ходячий труп. Из ордена серебрянщиков осталось в живых только трое. Тот самый Симон, незнакомый игрок и охотник. Воинство всадников же лишилось всего пятерых ищущих. И сейчас Глад вместе с еще одним приспешником теснили охотника». Я коротко выдохнул и побежал вперед, сжав зубы и превозмогая боль. На ходу кастанул боевой телекинез и снес помощника Глада. Тот даже не вырубился, попросту отлетел на 3 метра. Но и это уже было небольшим достижением. Навык мистицизма повышен до 12 уровня. Сам всадник дрогнул, ведь с его навыком можно было надеяться лишь на твердость собственной руки и закаленности клинка. И сделал несколько шагов назад. Я встал возле охотника, уставшего и измученного, и понял, что это последняя передышка перед накатывающей волной цунами, имя которому было всадники. «Живут по несколько тысяч лет, а боевые навыки не развивают», — брезгливо отбросила Омега, сгоревшего изнутри Симона. Деформированный труп ищущего упал на снег и рассыпался, а она повернулась к нам. «Итак, на чем мы там остановились?» Омега неторопливо направилась к нам, а вместе с ней и оставшиеся в живых последователи. Кряхтя поднимался на ноги отброшенный моим заклинанием игрок, а сам Глад попросту ожидал свою хозяйку. «Сергей, ты должен кое-что сделать», — негромко сказал охотник. «Я, походу, все уже сделал». «Послушай меня, это очень важно. От этого зависит судьба нашего мира и, может быть, остальных», — скороговоркой произнес наставник. «Если они убьют тебя и заберут лики...» «О чем вы там говорите?» — спросила Омега. «Скажите нам всем. Так любопытно, что же придумали мышки в клетке». Но я ее не слушал, потому что охотник говорил вещи, которые не укладывались у меня в голове. Страшные, кощунственные, идущие против природы и наших с ним отношений. Неужели он действительно думал, что я могу так поступить? «Сергей, это единственный выход. И это мой выбор. Я к нему готовился». «Это уже в конце концов невежливо», — начала раздражаться Омега. Она встала метрах в 4 и подперла бока руками. «Только теперь я понял, что проклятая ищущая в белой маске даже не вытащила оружие. Она убивала голыми руками». «Сережа, я тебя очень прошу», — голос охотника задрожал, норовя сорваться. «Пожалуйста. Ради меня, ради моей жены, ради всех тех, кто живет здесь. Для этого тебе и дали лунную сталь». «Хорошо». Внутри у меня все рухнуло. «Пожалуйста, не думай, делай, времени совсем нет, я помогу». Охотник повернулся ко мне и дал хлесткую пощечину. «Давай же, сопляк!» — закричал он. И я ударил. Ножом не глядя, потому что глаза застилали слезы. Услышал облегченный вздох наставника и удивленный голос Омеги. А потом... «Вы совершили коварное предательство и выступили против наставника. Минус 300 единиц кармы. Текущий уровень минус 980. Вы тяготеете к тьме. Вы убили дружественно настроенного к вам игрока. Минус 200 единиц кармы. Текущий уровень минус 1180. Вы тяготеете к тьме. Ваша репутация изменена на изменник. Получена характеристика темный.